Бомбардировщики. Они летят через Ла-Манш в полночь. Их 12, и они названы в честь песен «Звездная пыль», «Дождливая погода», «В настроении» и «Крошка с пистолетом». Примечание. «Стардаст» — песня, написанная Хоуги Кармайклом в 1927 году, исполнялась почти всеми великими джазовыми исполнителями. «Stormy Weather» — песня Гарольда Арльна и Теда Келлера, написанная в 1933 году. «In the Mood» — песня Джо Гарленда, ставшая хитом Гленна Миллера. «Pistol Packin' Mama» — песня, написанная Алом Декстером в 1943 году. В 1944 ее записали Бинг Кросби и сестры Эндрюс. Конец примечания. Внизу поблескивает море, испещренное бесчисленными шевронами барашков. Скоро штурманы уже видят на горизонте низкие, озаренные луной, очертания городов. Франция. Хрипит внутренняя связь. Осторожно, почти лениво, бомбардировщики сбрасывают высоту. От пунктов ПВО на побережье тянутся вверх ниточки алого света. Внизу видны остовы кораблей. У одного взрывом полностью снесло нос, другой еще догорает, слабо мерцая в темноте. На том острове, что дальше всех от берега, между камнями мечутся перепуганные овцы. В каждом самолете бомбардир смотрит в люк прицела и считает до 20. 4, 5, 6, 7. Крепость на гранитном мысу все ближе. В глазах бомбардиров она похожа на больной зуб, черный и опасный. Последний нарыв, который предстоит вскрыть.